Управление энергией. Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия. Перед нами грандиозная задача — найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами. Никола Тесла. Ключ к управлению энергией лежит через внимание. Ваше внимание является одним из самых ценных ресурсов. Иначе реклама по ТВ не стоила бы огромных денег. Куда направлено внимание людей, туда перетекает их энергия. Энергия нуждается в движении. Если вы не контролируете свое внимание, направляя его на что придется, то это приводит к отсутствию упорядоченности и возрастанию хаоса в вашей жизни. Также, если большую часть дня вы ничего не делаете, то происходит застой энергии, который приводит к нервному истощению, бессоннице и унынию. Чем дольше вы откладываете какие-либо дела, тем больше они забирают вашей энергии. Чтобы энергия пульсировала, нельзя давать ей застаиваться. Чем активнее вы в течение дня, тем больше вырабатывается энергии. Она увеличивается по мере движения. Старайтесь проживать день так, чтобы, отходя ко сну, вы знали, что за день сделали все, что смогли, и выложились по максимуму. Когда вы выполняете большую часть того, что было запланировано на день, ваше доверие к самому себе растет. Ваша задача — придать своей энергии четкую форму через активную деятельность, чтобы преобразовать хаос в гармонию. При достижении гармонии вы будете находиться в потоке и ощущать себя счастливым человеком. Для этого научитесь ценить свое внимание и направлять его на то, что действительно важно для вас. Это может выглядеть эгоистично, но в мире происходят миллиарды событий, и каждая по возможности будет претендовать на ваше внимание. Из всего этого вам нужно выбрать только то, что будет улучшать вашу жизнь. Подобная избирательность требует хорошо развитой концентрации.